и, однако, и приятные моменты. Сохранилась фотография, где принц и принцесса кружатся в танце. Елизавета в длинной развивающейся юбке, а Филипп в ковбойской рубашке и джинсах, специально купленных Джоном Дином. Белый дом в Вашингтоне ремонтировался, и поэтому высокие гости остановились в Блэр-хаусе. Труману Елизавета очень понравилась. Он относился к ней как любящий дядюшка, вспоминал потом Чартерис. Президент даже отвел молодых супругов на верхний этаж Белого дома, где лежала его глухая старая теща, миссис Уоллес, прикованная к постели. «Матушка, я привел к вам принцессу Елизавету», — крикнул ей на ухо Трумэн. Старая дама в смятении уставилась на принцессу и пролепетала. «Я рада, что вашего батюшку снова избрали. Дело в том, что 25 октября Черчилль снова стал английским премьер-министром, и бедная миссис Уоллес немножко перепутала». Елизавета передала президенту подарки от короля. Антикварные подсвечники и золоченое зеркало 18 века высотой 6 футов 8 дюймов и шириной 4 фута 7 дюймов. В личном послании, написанном 20 сентября, за 3 дня до операции, Георг просил принять эти подарки и украсить ими Белый дом во знаменование реставрации вашей резиденции. В ответном письме Труман писал в свойственной ему манере: «Нас только что посетила очаровательная юная леди и ее симпатичный супруг. Гражданам Соединенных Штатов они пришлись по сердцу. Как отец отцу, скажу вам, что нам обоим повезло с дочками, вам даже больше, чем мне, потому что у вас их 2. 14 ноября принц Чарльз отметил 3-й раз свой день рождения и снова вдали от родителей. Королю стало лучше, он пришел к внуку в гости, и по этому поводу была сделана очаровательная фотография. Дед и внук сидят рядом на парчевой кушетке. Георг с улыбкой смотрит на принаряженного малыша, волосы которого аккуратно расчесаны няней и сияют бриллиантином. Мальчик увлеченно рассказывает что-то дедушке. Впоследствии Чарльз будет говорить, что это была единственная встреча с дедом, которую он помнит. Как и мать, Чарльз обычно на фотографиях получался неулыбчивым. Сохранился снимок, сделанный тем же летом. Принц настороженно смотрит в объектив, щурясь от солнца. А его жизнерадостная сестра, которая еще не исполнилась и года, бесцеремонно пихает отца ладошкой в подбородок. Король послал королевский поезд в Ливерпуль, чтобы встретить Елизавету и Филиппа, вернувшихся в Англию морем. «Король выглядел просто ужасно», — вспоминает Чартерис. Однако широкая публика, которую никто не извещал о прогрессирующей болезни монарха, восприняла появление в газетах фотографии Георга VI с внуком как доказательство окончательного выздоровления его величества. 2 декабря в церквях страны даже отслужили благодарственные молебны. Георгу VI исполнилось всего 56 лет, однако его публичная деятельность фактически была закончена. Это лишний раз подтвердилось, когда с государственным визитом в Австралию и Новую Зеландию поехал не он, а Елизавета. Вновь, как и в ноябре 1948 года, состояние здоровья не позволило королю совершить этот вояж. 4 декабря король присвоил Елизавете и Филиппу звание тайных советников. Рождество, как обычно, отметили в Сандрингеме, собралось почти все королевское семейство. Георгу обычно этот праздник портила необходимость выступления перед народом в прямом эфире. Однако на сей раз в связи с недомоганием король был избавлен от этой обязанности. Выступление было заранее записано на пленку. Тем не менее, на семейной фотографии вид у Георга усталый и изможденный. Он кажется тенью рядом со своим цветущим братом герцогом Глостером. У королевы Марии вид тоже неважный. Она скончается через год после смерти сына. На коленях у короля сидит сияющей улыбкой принцесса Анна, а принц Чарльз держится поближе к бабушке, которая ласково положила руку ему на плечо. И король, и королева надеялись, что худшее позади. Георг старался вести активный образ жизни. Стрелял из охотничьего ружья. Написал личные письма Труману и Эйзенхауэру, чтобы помочь Черчиллю, который готовился к официальному визиту в Вашингтон. 10 марта Его Величество вместе с супругой собирались выехать в Южную Африку, чтобы отдохнуть и поправить здоровье в загородной резиденции южноафриканского премьер-министра. Приглашение поступило от доктора Малана, лидера националистической партии, победившей на выборах фельдмаршала Смадса, друга короля. 29 января король ездил в Лондон на консилиум, и врачи сообщили, что очень довольны своим пациентом. 30 января король, королева, чета Эдинбургов и Маргарет ходили в театр. Этот семейный поход был предпринят, во-первых, во знаменование благоприятного вердикта медицинских светил, а во-вторых, в честь отъезда принцессы и герцога в Южное полушарие. На фотографии видно, что лицо короля напоминает маску смерти, хотя старым Георг совсем не выглядит. Зато обе дочери рядом с ним смотрятся, как маленькие принцессы из книги Кроуфи. Семья на миг словно вернулась в прошлое. На следующий день утром король проводил Эдинбургов до аэропорта. Первый этап пути был Лондон, Найроби. Король стоял на холодном ветру без шляпы. Глаза его взволнованно блестели. В глубине души Георг понимал, что, как выразился Черчилль, смерть ходит с ним рука об руку. Должно быть, в этот миг король думал, что может никогда больше не увидеть свою любимую дочь. Здесь же был и сам премьер-министр. Он вспоминает, что король был веселый и даже легкомысленный, выпил бокал шампанского, однако, по-моему, он уже знал, что жить ему осталось недолго. Обращаясь к Бобо, Георг сказал: «Вы уж присмотрите там за принцессой». Камеристка вспоминает, что никогда еще не видела Его Величества таким встревоженным. Георг